Астбери Холл, июль 2011. Глава 27. «Хотите бренди?» — спросил Энтони Уари, когда миссис Треватон нарушила затянувшееся молчание, явившись убирать тарелки после десерта. «Мне так точно рюмочка не повредит». «Спасибо. С удовольствием». Хозяин дома взял с подноса графин, налил две рюмки бренди и протянул одну гостю. «Ваше здоровье», — провозгласил Энтони. «И ваше», — ответил Ари. «Примите мои искренние извинения, если эта история вас расстроила». «Признаться, я прекратил читать, когда дошел до беременности Анахиты. Просто не верится, что ваша прабабушка ничего не выдумала», — ответил Энтони. «А я уверен, что она написала правду. Любовь — непростое чувство. И единственное, что в ее рассказе похоже на правду, это описание моей прабабушки Мот. Она была чудовищем. Мы с мамой боялись ее до последнего дня. Могу сказать, что Мот, несомненно, сыграла важную роль в последующей трагедии», — вздохнул Ари. «Факт остается фактом. Ничто не подтверждает ни существование отношений между вашей прабабушкой и моим дедом, ни самого ее присутствия здесь, в Астбери. Однако, окажись Дональд отцом ребенка Анахиты, это грозило бы грандиозным скандалом, и все следы их пребывания в поместье могли тщательно спрятать». Ари заметил, что Энтони вздрогнул. «Ребенок все равно умер. Вы сами говорили, что подруга вашей прабабушки Индир передала ей свидетельство о его смерти». «Это так, и у меня пока нет никаких доказательств, что он выжил», — признал Ари. «С точки зрения здравого смысла мои поиски кажутся сумасбродной затеей. И все равно я рад, что приехал. Увидел место, сыгравшее такую важную роль в ее жизни». «Я не могу помочь вам с дальнейшим расследованием», — заявил Энтони. «Надеюсь, вы осознаете, что ваша прабабушка могла дать волю фантазии. Она написала это 30 лет спустя. А всем известно, что память порой играет с нами злые шутки». «Я согласен. Кое-где она может преувеличивать. Тем не менее, хотелось бы выяснить одну деталь. Далее. Анахита упоминает коттедж, где прожила целый год или даже два». «Какой именно?» «Здесь их полно», — проворчал Энтони. «Тот, что на пустоши, в низине у ручья. Мы с Ребеккой проезжали мимо, когда катались верхом. Я уверен, что Анахита говорила о нем». «Боже правый, эта хибара давно развалилась, там ничего нет. Ее пора снести, да все руки не доходят». «Вы видели коттедж изнутри?» «Да», — твердо заявил Энтони. «В любом случае, я хотел бы напоследок воспользоваться вашим предложением покататься верхом, если оно еще в силе», — добавил Ари. «Конечно», — ответил Энтони, опустошив свою рюмку. «А когда вы возвращаетесь в Индию?» «Еще не решил. Послезавтра надо освободить номер в гостинице. Сейчас разгар сезона, и хозяйка ждет семью, которая забронировала его на 2 недели. Так что мне придется искать другое жилье». «Ясно». Энтони резко встал. «Заезжайте попрощаться перед отъездом». «Хорошо». Ари понял, что его выгоняют, и тоже поднялся. Энтони пошел к двери, однако на полдороги остановился. «Если будете кататься завтра, не вздумайте заходить в коттедж у ручья. Он заброшен. И я не хочу отвечать, если с вами что-то случится. Вы меня поняли?» «Да». Ари проследовал за Энтони в холл. «Спасибо за ужин». «Дверь не заперта. Я не буду вас провожать». Кивнув, Энтони направился к лестнице. «Жаль, что ваша поездка в Астбери Холл оказалась бесполезной. Доброй ночи». «Доброй ночи». Ари вышел во двор. Стоял тихий вечер, ярко светили звезды. Он был недостаточно хорошо знаком с владельцем поместья, чтобы понять, действительно ли Энтони ничего не знает и руководствуется одним лишь желанием защитить доброе имя своих предков, или же намеренно скрывает правду. Приняв ванну и вернувшись в комнату, Ребекка увидела, что уже начало 11-го, а Джека все еще нет. Мог бы и предупредить, что так поздно вернется. С досадой подумала она. Я бы спокойно поужинала с Энтони и Ари внизу. С трудом подавив раздражение, она взялась за сценарий. В 11:30 раздался осторожный стук в дверь. «Войдите», — сказала она. В двери просунулась голова миссис Треватон. «Простите за беспокойство, мисс Ребекка. Я хотела спросить, ваш молодой человек будет сегодня ночевать?» «Извините, миссис Треватон. Джек уехал с Джеймсом Вогом в Эшбертон. Ложитесь спать, а я его дождусь». «В этом нет необходимости, но если он собирается здесь пожить какое-то время, то, возможно, в будущем мог бы сообщать мне, когда вернется». «Хорошо. Я сама не ожидала, что он так задержится». «Ничего страшного. Приятных снов, дорогая. Увидимся утром». Миссис Треватон закрыла дверь, а Ребекка решила, что если Джек намерен остаться, то им лучше переехать в гостиницу. Пресса, конечно, поднимет шум, и папарацци возьмут отель в осаду, но нельзя злоупотреблять гостеприимством Энтони и миссис Треватон. Сегодня она рассматривала приезд Джека в более радужном свете. Ей было приятно, что он приехал, и хорошо с ним в постели. Возможно, она недооценивала силу его чувства. Прилететь в такую даль, только чтобы увидеть ее, это о чем-то говорит. В полночь Ребекка сдалась и выключила свет. Завтра ранний подъем. Под утро она проснулась от грохота. Включив свет, увидела, что Джек растянулся на полу, споткнувшись о кофейный столик. «Прости!» — хохотнул он. «Не хотел будить». Ребекка посмотрела на него с тревогой. «Хорошо погуляли?» «Джеймс классный парень, умеет повеселиться. Он остался у себя в номере с какой-то дамой». Со второй попытки Джеку удалось встать и добрести до кровати, на которую он повалился, не раздеваясь. «Какая ты красивая!» Ребекка увидела расширенные зрачки. «Джек, ты снова нюхал кокс?» «Всего пару дорожек. Иди ко мне». Джек потянулся к ней, но она резко отстранилась. «Мне надо поспать. Вставать через 4 часа». «Не ломайся, малышка, я быстренько». Он тронул ее за грудь, просунув руку под футболку. «Нет!» Ребекка вырвалась и потянулась к выключателю. «Ты злюка. Испортила мне все удовольствие. А я всего лишь хотела любить свою девушку. Всего лишь...» Ребекка ждала, по опыту зная, что он отключится через 2 минуты, и вскоре услышала знакомый храп. Глаза защипала от слез, но Ребекка заставила себя уснуть. Дебби приготовила ему гнедого жеребца, и Ари поскакал через пустошь. Утро выдалось на славу, дорога до коттеджа заняла 20 минут, не больше. Он соскочил с лошади и подошел к высокой деревянной изгороди с калиткой. С этой стороны было меньше разрушений. Наверное, где-то здесь должен быть черный ход. Он потянул за кольцо в середине калитки, однако обнаружил под ним замок. Несколько попыток перелезть через забор оказались безуспешными. Тогда Ари подвел лошадь к изгороди, вскарабкался на нее, схватился руками за верхний брус, подтянулся и спрыгнул вниз. Потом огляделся по сторонам и увидел несколько хозяйственных помещений. В углу сарая стояла старая двуколка. Ари подошел к задней двери и взялся за ручку. К его удивлению, дверь распахнулась. Он шагнул внутрь и попал на кухню. Судя по небаролазным зарослям плюща снаружи и по вчерашнему разговору с Энтони, Ари ожидал увидеть запустение и паутину. Он провел пальцем по поверхности деревянного стола, стоящего посреди кухни. Его покрывал слой пыли, но явно не 90-летней давности. Чашки аккуратно висели на крючках, старая черная плита не поржавела, а в шкафчике стояли чистые тарелки. Пол, вымощенный плиткой, тоже был относительно чистым. Внезапно его взгляд упал на современный электрический чайник на столешнице рядом с плитой. Ари выдвинул из-под стола стул и уселся. Очевидно, коттедж не настолько опасен, чтобы его надо было сносить, как утверждал Энтони. До Ари вдруг дошло, что таинственный обитатель коттеджа может быть дома. Он вскочил на ноги, прошел к внутренней двери и открыл ее. Постоял в коридоре, прислушиваясь. За дверью слева оказалась небольшая гостиная. Глаза Ари с трудом приспособились к полумраку. Увитые плющом окна не пропускали дневной свет. На каминной решетке лежал тонкий слой пыли, недавно высыпавшийся из дымохода. Перед камином стояло обшарпанное, но чистое кресло. Подойдя к книжным полкам, он обнаружил, что среди книг преобладает британская классика, которую так любила Анахита. Ари поднялся по узкой лестнице и постоял на лестничной площадке, затем осторожно толкнул одну из дверей и вошел в маленькую спаленку с выцветшими занавесками в цветочек и стареньким лоскутным покрывалом на металлической кровати. Белье на кровати было свежее, вплоть до простыни и наволочек. На туалетном столике стояли баночки с лосьонами и кремами и большой флакон духов. В коттедже явно кто-то жил. Идеальное место, чтобы спрятаться. Когда Ари увидел вторую спальню, на него нахлынула новая волна эмоций. В комнате стояла тронутая ржавчиной детская кроватка с изъеденным молью одеяльцем на матрасе. Из колыбельки на него смотрела пара печальных глаз. Ари взял в руки старенького мишку и прижал к себе. «Господи Боже!» — прошептал он, только сейчас поверив, что история про бабушки — правда, от начала и до конца.